Чингис Абдуллаев. Тождественность любви и ненависти. Роман, серия «Дронго». Москва, издательство АСТ, 2007 год. Категория 16+. Аннотация. Что чувствует человек, который уверовал в предсказание цыганки, что ему осталось жить всего 2 дня? А если он еще и могущественный миллионер, привыкший попирать пятой мир? Давида Чхеидзе захлестывает череда мистических совпадений, мучительных воспоминаний и любовных интриг. Оставшиеся часы потрясенный предприниматель всеми силами пытается уйти от судьбы. Под подозрение попадает все ближайшее окружение Чхеидзе, включая его личную охрану и неожиданно появившуюся дочь, о существовании которой он прежде даже и не догадывался. Известный частный детектив Дронго берется помочь бизнесмену выйти на след киллеров. Но не является ли круговерть событий, вырвавшая Чхеидзе из привычной жизни, игрой его воспаленного воображения?